Россия не участвовала в крестовых походах. И в русских садах, по свидетельству иностранцев, даже в XVI веке роза отсутствовала. Имелась лишь дикая роза, шиповник. Символом Богоматери среди многих других в Древней Руси была белая лилия. Третье отличие заключалось в следующем. В западноевропейских садах, как мы видели, довольно часто устраивался лабиринт. Нет никаких указаний на то, что лабиринты были известны на Руси до XVII века, тем более, что некоторые из богословских образов этих лабиринтов на Руси вообще отсутствовали, например, крестный путь Христа. С раем в Древней Руси ассоциировались не только монастырские сады, но и загородные места жительства князей. Так, например, загородное место под Киевом, называвшееся раем, было у Андрея Боголюбского. У Даниила Галицкого и у Владимира Васильковича Волынского был на горе на берегу озера город Рай. Красный, то есть красивый сад, упомянут в Ипатьевской летописи под 1259 годом. Князь Даниил Галицкий, посади же и сад красен. Сады имели не только декоративные растения, но и плодовые, ибо рай — это место, где нет труда, где обилие всего, где поют птицы и цветы не только украшают, но и распространяют благовоние. Цветы постоянно изображаются на иконах, там, где изображаются и сады. Характерно, что иконные цветы XVI-XVII веков носят обычно самые фантастические формы. Этому соответствуют в XVII веке поиски редкостных цветов и растений, о чем я еще буду говорить особо в дальнейшем. Об отношении в Древней Руси к цветам говорит и следующее сравнение казанских татар в казанской истории. Здесь описываются разбогатевшие татары, ходившие в красных ризах, и в зеленых, и в багряных, и в червленых, отделявшиеся шабствовать и перед катунами, то есть женами своими, яко цветы полские, различно красящиеся, друг друга краснее и пестрее. Из монастырских садов, располагавшихся еще в XVI веке за пределами монастырских стен, сведения сохранились по преимуществу о кедровой роще Ярославского Толкского монастыря. Вот некоторые выписки из литературы о монастыре. К юго-восточной стене монастырской ограды примыкает кедровый сад, обнесенный с трех сторон каменной же оградой, вышиною в 5 аршин, толщиною в аршин с четвертью. Вся садовая ограда с башнями имеет в окружности 220 сажен, а именно 83 сажени с востока, 83 с запада и 54 с юга. Вся же ограда монастыря вместе с садовую имеет 550 сажен. Могучие вековые кедры Толкского сада сибирской породы и в настоящее время, речь идет о 1913 годе, значительно устарели. Время насаждения их неизвестно. Преданием же относится к последней четверти XVI века, когда здесь игуменом был Феодосий, впоследствии архиепископ Астраханский. Здесь, на одном из кедров, в особой часовенной пристройке, помещается Толкская икона Божией Матери, XIII век, ныне в Государственной Третьяковской галерее. По преданию, на этом кедре найдена была чудотворная икона после бывшего в монастыре пожара. Для питания сада водою, между кедрами, насаженными полуциркулем, аллею в 2 ряда выкопан пруд длиной 145 и шириной 5 сажен. Запах цветущих растений и кедровой смолы наполняют воздух особенным здоровым ароматом. Ныне роща Толкского монастыря не существует. Представляло бы очень большой интерес археологическое исследование территории этой знаменитой рощи с целью установить, какую планировку имела она в конце XVI века, а может быть и раньше. В частности, интерес представляет пруд. Гидротехническими сооружениями увлекались в XVI веке игумен Соловецкого монастыря Филипп Колычев, епископ Васиан Рыло, прозвище Рыло, отрыть, копать, строить пруды, Пафнутий Боровский и другие. Сам тип монастырских садов с большими деревьями вне монастыря восходит, по-видимому, к языческим священным рощам. Оправдывалось их существование тем, что в этих рощах являлись чудотворные иконы, обычно Божьей Матери, Толкской, Тихвинской, Сосновской и прочие, находимые на стволах деревьев. Дмитрий Орлов, Ярославский, первоклассный Толкский монастырь, 1314-1914 годы, историко-статистический очерк, Ярославль, 1913, глава 13, монастырская ограда и сад. О существовании на Руси садов внутри монастырских стен мы отчасти можем судить по условным изображениям монастырей на иконах. Следует только принять во внимание, что изображения монастырей на иконах появились относительно поздно, не ранее XV века. Отчасти мы можем судить о наличии монастырских садов по символическим иконам, где также встречается изображение сада как символа рая, Богоматери и так далее. Упомянем некоторые из этих изображений по каталогу древнерусской живописи Третьяковской галереи. Икона «О тебе радуется», номер 148, второй половины XIV века Псковской школы. В верхней половине композиции, в арке, образуемой полукругом белого небосвода с зелеными райскими деревьями, с красными плодами и красными порхающими птицами, высится пятиглавый храм оливкового цвета с красными и синими куполами. В каталоге есть иллюстрация. Вторая икона «О тебе радуется», номер 157, конца XV века. В арке по сторонам пятиглавого собора видны райские деревья и ветви, на райских деревьях плоды. Икона «Страшный суд», номер 64, середина XV века, Богоматерь изображена в раю в круге с ангелами по сторонам, на поле райские цветы и ветви. Икона «Уверение Фомы», номер 282, предположительно Дионисия, конец XV, начало XVI века. За полусферической оградой, ограда, как мы уже указывали, важнейший атрибут сада, видны верхушки деревьев сада. Пятая икона «О тебе радуется», номер 280, предположительно Дионисия, начало XVI века. По краям полукруга над пятиглавым собором райские деревья, кусты, цветы, ветви. Шестая икона «О тебе радуется», номер 640, середина XVI века, в круге пятиглавый собор, по бокам собора и над куполами собора райские деревья и ветви деревьев с плодами, между деревьями стебли с цветами. Седьмая икона «О тебе радуется», номер 569, вторая половина XVI века. В круге пятиглавый собор, по краям круга и над собором райские деревья и ветви. Восьмая икона «Троица ветхозаветная с бытием», номер 389. Вторая половина XVI века, клеймо сотворения Адама и Евы. Адам и Ева лежат под райскими деревьями, на ветвях которых сидят птицы. Изображены также травы и цветы. Девятая икона «Страшный суд», номер 381, вторая половина XVI века, в круге «Богоматерь с ангелами в раю». Рай представляют раскиданные по светлому фону цветы и цветущие ветви. Десятая икона «Хвалите Господа с небес», номер 1006, вторая половина XVII века, изображена вселенная в виде рая, изображены фантастические деревья и птицы на ветвях. Одиннадцатая икона — створка алтарных врат, благородный разбойник Рах в раю, номер 984, середина XVII века, Верхняя Поволжья. Фигура благородного разбойника на фоне райских вьющихся цветов и плодов. Рах стоит на зеленой пышнолиственной траве, среди ветвей видны белые райские птицы. Икона Уар-воин и Артемий Веркольский, номер 954, второй половины 17 века. Изображен город у реки с мостом и мельницами, видны деревья. 13-я икона Иоанн Предтеча, ангел пустыни с житием, номер 995, последняя четверть 17 века. Изображен город, за деревянной оградой города сад, за башнями и куполами церквей купы деревьев. 14-я икона Иоанн Предтеча, ангел пустыни с житием, номер 997. Конец 17 века. Изображена пустыня, некий образ рая, деревья с плодами, кустарник. Среди деревьев и кустарника бродят львы, зайцы, олень, медведь, лань, верблюд. 15-я икона — чудо от иконы Тихвинской Богоматери, номер 969, около 1700 года. В одном из клеем изображен Успенский Тихвинский монастырь, 1560 год, огражденный стеной с башнями. За основными строениями несколько деревьев, очевидно, монастырский сад. 16-я икона Никиты Павловца, Вертоград заключенный, номер 892, символ рая и Богоматери, около 1670 года. Изображен сад четырехугольной формы с травами и цветами, насажденными параллельными рядами. Золотая изгородь с серебряными точеными балясинами украшена золотыми вазами с тюльпанами и гвоздиками. Такие же вазы с цветами стоят в саду около водоема. За садом светло-зеленые холмы. Редко растущие деревья и кусты мягко отмечены золотыми и серебряными бликами. К этому тексту каталога имеются два примечания, которые приводим здесь полностью. Вертоград — сад, заключенный образ рая. Ранее обычно изображался в страшных судах в виде круга с Богоматерью, сидящей на престоле, в центре без младенца с двумя ангелами по сторонам на фоне растений. Смотри, Кондаков, «Русская икона», том 4, часть 2, текст «Прага», 1933, страница 297. Второе примечание гласит, здесь, то есть в иконе, несомненно, отразились впечатления от реально существовавших в то время садов, где увлекались разведением ввезенных на Русь садовых цветов, тюльпанов и гвоздик. Забелин, «Московские сады в 17 столетии», в книге «Опыты изучения русских древностей и истории», часть 2, Москва, 1873 год. Воспроизведение этой иконы смотри в книге Федорова Давыдова «Русский пейзаж» 18-го, начала 19 века, Москва, 1953, страница 16, таблица 1. Древнерусская живопись в собрании Государственной Третьяковской галереи, альбом, Москва, 1958. Примечание составителей каталога древнерусской живописи. Представленный список — небольшая часть икон Третьяковской галереи, где могут быть отмечены изображения садов. Иконы «О тебе радуется» того же музея могут быть отмечены под номерами 148, 157, 640, 569, 280, «Страшный суд», номера 64 и 381. Иоанн Предтеча в пустыне, номера 995, 997, 926, 927. Большое количество икон с изображением садов или части садов имеется и в собраниях Русского музея в Ленинграде. Так, в фондах Русского музея могут быть отмечены следующие иконы на сюжет «О тебе радуется всякая тварь» с изображением райских садов. Номера 2137, начало 16 века, номер 1818, 16 века, с записями 19 века, номер 235, круглая табличка, фрагмент иконы 16 века, номер 1305, в антикварной записи, начало 20 века, и другие. Большой интерес представляет нижнее клеймо «И жизни будущего века» иконы «Символ веры», номер 2773 конца XVII века из церкви Григория Неокесарийского в Москве, на котором изображен райский сад, огражденный четырехугольной оградой, данной в перспективе. Посредине сада изображен Христос. Надпись гласит: «Бог посреди его и неподвижен». Перед Христом в молитвенных позах справа и слева в два ряда стоят святые. За ними параллельно ряды каких-то зданий, невысоких домов. Внутри ограды повсюду цветы. Над верхней левой башней ограды на горках Иоанн со свитком и ангел Господень. Отметим следующие общие черты для всех русских изображений садов. Сады находятся либо внутри монастырских оград, либо ограждены особыми красивыми стенами. Ограда – существенный элемент садов. Наряду с цветами в древнерусских садах существенное значение имеют плоды, птицы и звери. Наконец, отметим еще одну характерную черту изображений монастырей. Последние очень часто окружены рощами, горами и озерами. Это касается таких монастырей, как Нилова пустынь, Соловецкий монастырь, Тихвинский монастырь и другие. Лихачев, икона Нила Столовенского из частного собрания, в книге «Памятники культуры. Новое открытие», 1983 год. Среди неизданных материалов по монастырским садам смотри альбом рисунков и чертежей монастырских зданий не позднее 1745 года, хранящийся в Загорском музее. Всего 46 листов, из которых 28 опубликованы Голубинским, преподобный Сергий Радонежский и созданный им Троицкая лавра, чтение в обществе истории и древности российских, книга 3, Москва, 1909. Трофимов, памятник архитектуры Троицы Сергиева лавра, Москва, 1961. Начиная с XIV века, помимо устройства садов внутри монастырей, огромное значение приобрел сам выбор местности для монастыря среди дикой девственной природы, в лесах, на берегу рек и озер. Этот выбор диктовался развившимися в XIV веке на Руси представлениями, что только первозданная природа безгреховна, упорядочена самим Богом, гармонирует со стремлением к совершенствованию монахов. У Григория Ниссского, особенно популярного на Руси с XIV века, есть слово о первозданной красоте мира. Оно объясняет нам, почему ценилась в Древней Руси дикая безгреховная природа, устроенная самим Богом, без последующего вмешательства человека. Нетронутая природа знаменует собой порядок и благообразие, гармонирующие с подвижнической жизнью отшельника, желающего себя посвятить Богу. Поэтому монастыри ставились не только в красивой, но и в безлюдной местности. Поэтому же развивается скитническое монашество. Строительство монастырей уходит все дальше и дальше в нетронутые рукой человека места на севере. Сам Троице-Сергиев монастырь, построенный первоначально в дикой местности, постепенно, с ростом окружающего и своего собственного населения, воспитывает церковных ревнителей, которые основывают все новые и новые монастыри. Жития русских святых, основателей монастырей, полны описаний выбора места для будущей обители среди дикой природы. Таким образом, с развитием представлений о божественной мудрости мироустройства, сам монастырь переместился в природу, и главной заботой строителей и устроителей монастырей стал выбор места для построения монастыря среди нетронутых человеком, а следовательно, особенно разумных, лесов и так далее. Поддерживались эти представления и учением исихастов, стремлением к уединенной жизни и уединенной молитве, особенно в учении Нила Сорского. С XVI века начинается период вмешательства человека в окружающую природу. Пафнутий Боровский, Филипп Колычев на Соловках, Никон в Ферапонтовом монастыре и другие. Это преобразование и освоение окружающей монастырь природы особенно распространяется в монастырях, так или иначе следующих религиозным концепциям Иосифа Волоцкого. Сперва благоустройство окружающей природы носит художественно-утилитарный характер. Эстетический момент, как мы уже замечали, неотделим от утилитарного. Строительство плотин, садков для рыбы, каналов, устройство огородов и фруктовых садов и прочее. Но при Никоне в XVII веке появляются устройства чисто эстетические и символические. В Ферапонтовом монастыре на Бородаевском озере Никон строит остров в форме креста, как бы христианизирует природу, не удовлетворяясь теми символами и поучениями человеку, которые природа, согласно физиологу и другим древнерусским природоведческим сочинениям, естественно, содержит ему в назидание. Но преобразования Никона в садовом искусстве были в значительной мере связаны с усиленными проявлениями западного влияния в XVII веке. Поэтому прежде чем обратиться к русским садам XVII века, особенно в Москве и Подмосковье, необходимо хотя бы в самом кратком виде охарактеризовать стили садового искусства на Западе, появившиеся в новое время.